Глава 18. В поисках следа. Утром следующего дня Честер и Таратура сидели в кабинете комиссара Гарда, приглашенные им для того, чтобы конкретно решить, как действовать дальше. «Наступил критический момент», — сказал Гард. «Или мы опередим Дорана, и тогда у нас будет шанс размотать всю историю от начала до конца. Или он опередит нас, и тогда на всем этом деле можно ставить большой чугунный крест». «Очень образно», — прокомментировал Честер. «Но ни на сантиметр не приближает нас к цели». Гард недовольно крякнул, но промолчал, чувствуя правоту Честера. Зато Таратура с некоторой завистью посмотрел на журналиста. «Что позволено быку, никогда не будет разрешено Юпитеру». «Ладно», — согласился с Честером комиссар. «От общих слов действительно надо переходить к делу. Ваше предложение?» «Я думаю о том, что даже если мы разыщем эту шестерку», — заметил Фред, «еще неизвестно, захочет ли она посвящать нас в свои тайны. Всего лишь на том основании, что мы спасли их от Дорана». Зазвонил зуммер с селекторной связи, и голос комиссара Робертсона заставил Гарда отвлечься от разговора. А Честер прервал свою речь. «Гард, есть еще один трупик, если тебя интересует». «Кто?» «Женщина, лет 60, обнаружена за городом в озере. То ли сама утопилась, то ли ее... Вскрытие еще не делали». «Роб, документов при ней, конечно, никаких». «Увы, хотелось бы и автобиографию в двух экземплярах. Один в дело, другой нотариусу. Ты не против, Дэв?» «Спасибо, старина. Подождем вскрытия. Даю голову на отсечение, что прежде чем сунуть старуху в воду, ее пристукнули или отравили». Гард отключил себя от селектора. «Мне кажется, это мисс Флэшбот. Доран продолжает чистить конюшню. Как только трещит этот проклятый зуммер, я мысленно уменьшаю шестерку до пятерых, а потом буду уменьшать пятерку до четверых, пока мы не останемся при пиковом интересе, как говорят гадалки. Так что ты вещал?» «Я не вещал», — обиделся Честер, «а высказывал предположение, что эти шестеро будут с нами так же красноречивы, как адвокат, выступающий на суде бесплатно». «Тут я надеюсь на Фреза и Гауснера», — сказал Гард. «Несмотря на то, что шестерка поменяла внешность и фамилии, все эти люди остались их людьми, а в мафиях порядок строгий. Найти бы». «Зацепиться не за что», — мрачно констатировал Таратура. «Да», — подтвердил комиссар, — «мы, кажется, никогда не оказывались в таком сложном положении. Может, взять за крылышки этих стрекоз на фирме? Ну-ка, проверим». Гард набрал номер телефона, и в трубке, усиленной динамиком, раздался спокойный и вежливый голос одной из девиц, узнать которой не представляло труда. «Вас слушают», — говорит Клод Шарль, — произнес Гард. «Я хотел бы приобрести небольшое приключение». «Мы очень рады, господин Шарль. Позвольте поинтересоваться, знакомы ли вы с нашими проспектами?» «Знаком. Но я хотел бы на всякий случай переговорить сначала с управляющим. «Сейчас соединю. Минуточку», — с услужливой готовностью сказала стрекоза, и тошнота подступила к горлу комиссара. Гард подумал, что как в кошмарном сне, сейчас услышит голос покойного, а в том, что именно покойного он не сомневался, Вакха Хартона. «Нет-нет», — едва успел вымолвить Гард, — «немного позже. Я еще подумаю и посоветуюсь с родственниками. Кстати, как его зовут?» «Управляющего фирмой?» — раздалось в ответ. «Мистер Палаушек, господин Шарль». «Премного благодарен». Гард положил трубку. Дело было яснее ясного. Фирма продолжала безоблачное существование. На месте Хартона уже сидел какой-то Палаушек. И если стрекозы оставались на своих постах, можно было не сомневаться в том, что с точки зрения Дорана они представляли для Гарда такой же интерес, как ноль, возведенный в любую степень. В кабинете наступила томительная тишина, подчеркнутая тиканьем больших настенных часов. Не сговариваясь, все трое посмотрели на часы, почти физически ощущая, как с каждым движением старинного маятника безвозвратно уходит драгоценное время. «На днях я просматривал в библиотеке редакции старой газеты», — нарушил молчание Честер. «И мне попалась на глаза интересная заметка. Хотя я не шахматист, как ты знаешь, но история оказалась прелюбопытной». «Извините, Фред», — перебил Таратура. «При чем тут шахматы?» «Инспектор», — сказал Гард, — «разве вы все еще не усвоили простой истины, что решению сложных проблем нередко помогают весьма далекие аналогии? Что же касается шахмат, они уже сегодня стали общепризнанной моделью для изучения человеческой деятельности. Так что давай, Фред, выкладывай свою историю». Честер с некоторым высокомерием посмотрел на сконфуженного Таратуру и произнес. «Так вот, однажды один из соперников знаменитого Ласкера заявил непобежденному в то время чемпиону мира: «Я нашел надежный способ, который позволит мне устоять против вас». «Что же это за способ?» — поинтересовался Ласкер. «Очень простой», — ответил соперник. «Я буду повторять все ваши ходы, и получится, что вы играете против самого себя». «Остроумно», — констатировал Таратура. «И что же, помогло?» «Не знаю», — признался Честер. «Конец заметки был оборван. Но для нас не это важно. Не результат, а методология. Ты понял меня, Гард? Здесь есть, мне кажется, рациональное зерно».